Быстро темнело. Водители включили фары. В их свете плясали снежные вихри. Искать старые следы стало бесполезно. Наш маленький поезд стоял в круговерте бешеной метели на припаянном льду. Впереди еще различалась ледяная громада айсберга, заслоняющего нашу Обь. Потерялся вездеход. Особи радировали. Барометр падает, видимость ухудшается, зыбь усилилась. Значит, в открытом океане крепчает ветер. Это непременно приведет к взлому припая. Капитан Аби спрашивал, почему поезд движется так медленно. На припае вблизи стоянки судна уже появились трещины. Надо торопиться. Но торопиться мы не могли. Искали вездеход. В нем было трое наших товарищей, без радиосвязи, почти без продуктов и с ограниченным запасом бензина. Они могли замерзнуть. А если двигались вслепую, могли выйти к кромке припая и утонуть. На Аби наше сообщение вызвало серьезную тревогу. «Не поискать ли газик с помощью радара?» — предложил капитан Воденко. И объяснил. На экране локатора в штурманской будке видно несколько точек. Одна из них могла быть тягачом с балком, другая — вездеходом, газиком. Обь предложила нам движение по прямой. Так был запеленгован наш тягач с балком. Теперь Обь давала нам указания, стараясь навести на одну из неподвижных точек, светившихся на экране. Точка могла оказаться газиком. Но легко сказать «навести на точку». Практически это делалось так. Водитель тягача, рослый богатырь, в антарктической спецовке, теплой куртке и брюках на меху и в кожаной ушанке, в вою пурги, улавливал вдруг отчаянный стук за спиной. Оборачиваясь, он видел в окошечке кузова тягача лицо нашего глициолога Ивана Михайловича Симонова. Под шапкой у него были наушники. Он только что услышал команду Саби «Измените курс на 180 градусов и следуйте им 700 метров». Симонов передавал эту команду Кулешову, тот дергал рычаги и менял на глаз курс. Но вот 700 метров позади. Симонов снова тарахтит кулаками за спиной водителя. Новая команда. «Поверните на 20 градусов влево. Пройдите 250 метров, выйдите на точку». Кулешов поворачивал, и трактор выходил. Но, увы, не к газику, а к небольшому айсбергу. Теперь надо доложить Аби. Сделать это можно лишь из балка, ибо у Симонова только наушники, а микрофона-то нет. Тягач замедляет ход, Симонов спрыгивает на ухабы из железно-твердого снега и цепляется за дверь балка, открыл, влез и по рации докладывает на Обь. Вездехода нет, есть обломок айсберга. Получает новый приказ. Меняйте курс на 90 градусов, идите 1000 метров до новой точки. Снова рванул дверь, выпрыгнул на ходу в ледяную тьму и догоняет тягач. Траки кое-где оборваны, железный ляск, над самым ухом, долго ли подскользнуться и попасть под гусеницы. Но Кулешов уже видит Симонова, останавливает тягач и дает возможность вернуться в кузов. Симонов по собственному почину взял на себя эту нелегкую миссию — быть связующим звеном между нашей походной радиостанцией и водителем тягача. Он человек собранный, всегда готовый поддержать товарищей. Но вот обследовано... Одна точка, вторая, а вездехода нет. В поисках прошло 2 часа, медлить опасно. Саби напоминают, зыбь усилилась, видимость ухудшилась до 1 километра. В районе Аби начался интенсивный взлом припая. Штурманы видят на экране локатора все больше световых полосок, трещин во льду, которые шли вдоль кромки припая в сторону берега навстречу тягачу. Сколько будет длиться непогода? День, два? сколько взломает припая на километр, на пять, на пятнадцать или до барьера, до рубежа. В балке кончается топливо, продуктов, хлеба и консервов осталось на один день. Тягач с грузом весит около 30 тонн. Он не способен пройти через трещину. Лед провалится и погребет на полукилометровой глубине тягач, балок и людей. А газик весит около 3 тонн. Он может уцелеть, оставшись даже на маленькой льдине, с которой его поднимет на борт Обь. Было принято решение прекратить поиски газика, но куда идти дальше? К рубежу или к судну? Кругом не видно низги. Все вокруг ревет, ветер сбивает с ног. Вернуться невозможно. Зайдем за айсберг и потеряем дорогу, ведь на экране нас видеть уже не будут. Значит, только вперед. Движение само по себе отнюдь не доставляло нам удовольствия. Поезд двигался местами по очень неровной поверхности, и тогда всех нас неистово трясло. Временами поезд шел почти как по паркету, на котором и снегу-то не было. И вдруг, всегда неожиданно, врезался сходу в какие-то смерзшиеся ледяные бугры, двигаться по которым, находясь в балке, означало чуть ли не летать из угла в угол. Тряска прекращалась так же внезапно, как и начиналась. Балок снова шел спокойно. Таким был весь путь. Но вот прервалось и это движение. Мы попросту заблудились. А припаянный лед прихотлив. Он вот-вот взломается. В такую погоду подвижка льдов грозит любому из нас судьбой Ивана Хмары. С той только разницей, что никто никогда не узнал бы достоверно, как исчезли мы с лица земли. Если бы даже провалились не все, и кто-то сумел выбраться на лед, то что бы он мог ожидать на оторвавшейся льдине во тьме ледяной метели, не имея никакой возможности послать сигнал далеким товарищам? Тревога росла. Как отыскать дорогу? На что мы можем рассчитывать? Кто мог бы помочь нам сейчас? Мысли наши снова обратились к товарищам на Оби, прежде всего к ее капитану Олегу Ивановичу Воденко, молодому, веселому, красивому и сердечному моряку, нашему верному товарищу и другу. С ним можно поговорить, посоветоваться. Я связался с Воденко. Он слышал нас хорошо, но видеть на экране локатора не мог, загораживал айсберг. Мы стали обдумывать положение вместе. Воденко предложил нам прежде всего продвинуться резко в сторону, чтобы попасть в поле зрения локатора. Продвинуться, а не закрутиться на месте. Тут уж все зависело от водителя тягача, нашего вперед смотрящего Кулешова. Он сидел на своем месте уверенно. Неоднократно водил он тяжелые 50-тонные вездеходы из Мирного на станцию «Восток», расположенную так высоко, что температура зимой снижалась там до 90 градусов по Цельсию. Железо подчас не выдерживало, а этот человек продолжал работать. С неимоверными усилиями, переваливаясь на ледяных застругах, сотрясаясь, как зерна в коробочке мака, мы попали, наконец, на экран локатора в поле зрения капитана Оби. «Наконец-то засветилась зеленая точечка. Вижу вас», — сказал нам Олег Иванович Воденко. И голос его мне показался необычайно родным, даже нежным. «В каком направлении идти? Никаких ориентиров не видим», — сказал я. «А ветер? Ветра кругом сколько хочешь, больше, чем надо». «Ориентиром будет направление ветра. Идите сначала строго по ветру, чтобы я мог определить его направление в вашей точке, а потом укажу, куда сворачивать». Для бывалого человека и ветер ориентир. Мы двинулись. Через некоторое время Воденко дал нам команду повернуть на 45 градусов от направления ветра. Градусы определяли на глаз. Спустя какое-то время Воденко менял команду. Снова по направлению ветра или на 90 градусов вправо от направления ветра, или влево. Наш поезд двигался, разумеется, не по прямой, а по ломаной линии. елочкой, но зато достаточно точно и уверенно. В штурманской рубке вместе с Ваденко собрались все штурманы. Они сделали крупный планшет, на котором отмечали наше движение. Иногда локатор показывал не одну, а две точки, как в поисках газика. Что это? Маленький айсберг или балок? Как узнать? И нас снова просили двигаться, чтобы понять, какая точка на экране наше изображение, а какая айсберг. К тому же ветер вовсе не желал вести себя последовательно. Он куролесил, менял направление и удлинял наш путь. Трасса елочкой среди снежных застругов и льдин возникала вторично на планшете в штурманской рубке АБИ. Почти 10 часов в полном мраке, в воющей пурге, продолжался наш поход по ледяному хаосу. Балок бросало так, что казалось, еще один толчок, и он рассыплется на щепки. Каждый из нас думал, дойдем ли. Мы двигались по огромному ледяному полю протяжением в десятки километров. Поле это частично сидит на мели, частично находится на плаву. Стоит сильному ветру устойчиво изменить свое направление, и это, казалось бы, вековое ледяное поле разломается на мелкие куски, а наш экипаж нырнет под лед. Знаю, что испытывают и о чем думают мои товарищи. Но ведь это бывалые тертые полярники. Они умеют держаться, как подобает. Смотрю на окружающих меня людей и не могу наглядеться. Не то что страх за свою судьбу, а и тени беспокойства на лицах невозможно заметить. В закрытом кузове тягача на ящике сидит Симонов. Время от времени он высовывается из люка кузова наверх, в темноту, на режущие струи пурги, выставляя небольшой колдунчик, сачок на палке, легко вращающийся на ветру. Определив направление ветра, сообщает Кулешову, на сколько градусов повернуть налево или направо. И снова прячется в кузов, чтобы вскоре опять высунуться со своим колдунчиком. В балке среди нас единственная женщина, метеоролог. Здесь тесновато и давно стало холодно, но она сумела подложить себе под бок что-то полумягкое и спит, свернувшись клубочком, как дома. Спит мирным сном, невзирая ни на холод, ни на опасность нашего положения. В балке собрались сейчас почти все. Сидим, перебрасываемся репликами, шутим кто во что гораст. Признаки беспокойства проявляет лишь наш гость-американец господин Франческини. Среди нас нет никого, кто владел бы английским вполне свободно, поэтому полного представления о положении дел у американского коллеги нет. Но он догадывается о серьезности положения, обращается с вопросами, пытаясь уточнить что-то, и никак не может получить ответ. Замечу в скобках, когда в положенное время на пути домой Обь пробыла в Кейптаун, и на борт ввалились иностранные журналисты, Франческини охотно дал им интервью, рассказав об этом эпизоде. Он не скрыл, что побывал в когтях у ледяного дьявола, вместе со всеми рискуя жизнью. Да, все мои товарищи, участников этого перехода, держались достойно, хотя отчетливо понимали то, что американский гость понял только на АБИ, получив разъяснение на своем родном языке. Если бы мы двигались к АБИ днем, в солнечную погоду, мы увидели бы ее издали. Но корабль скрывала кромешная тьма. Свет многочисленных люстр и сильных прожекторов АБИ, обращенных в нашу сторону, мы увидели только с расстояния в 50 метров. Судно все было окутано мчавшейся в свете прожекторов снежной лавиной. Когда мы вышли из балка на лед, нам показалось, что ярко освещенная Обь слегка покачивается. Нет, это не было простительной ошибкой людей, проделавших длинный тяжелый путь в непрерывной тряске. Глаза не обманывали нас. Обь явно покачивалась. Это означало, что чистая вода где-то уже неподалеку от судна. А при ураганном ветре это значит, что лед начинает взламываться совсем близко. Только сейчас мы оценили по достоинству, как важно было не останавливаться в этом мучительном пути. Небольшая задержка могла бы закончиться общей трагедией. Для предосторожности наш поезд остановился несколько в стороне от Аби. Мы поставили тягач подальше, рассчитывая разгрузить его кузов позднее. Все были выжаты до предела. Поднять тягач на палубу Аби не представлялось возможным, так как из-за погрузочных работ тяжелые стрелы подъемных устройств были оснащены слишком тонкими тросами. Перевооружить их при ураганном ветре и начавшейся качке было невозможно. Барометр перестал падать, синоптики предсказывали некоторое улучшение погоды. Мы решили с рассветом, часа через 3-4, приступить к выгрузке. Поспешив, могли бы потерять людей. К тягачу отправился водитель Кулешов в сопровождении двух матросов. Для страховки они взяли с собой длинный конец стального гидрологического троса, намотанного на лебедку. Найдя тягач, Кулешов привязал к нему конец троса и, запустив мотор, отогнал тягач подальше от борта судна, примерно на 350 метров. Затем, держась за трос, все трое вернулись на судно. Только поднявшись на опь, мы почувствовали, до чего же устали за время этого путешествия со всеми его злоключениями. Устали, продрогли и проголодались. Надо было видеть радость Олега Ивановича Ваденко, который нас встречал. Ночью зыбь стала увеличиваться. Начался взлом припая у борта. Наблюдение за тягачом, отчетливо видимым в локатор, велось непрерывно. В 7 часов изображение с экрана исчезло, тягач утонул. Как выяснилось позднее, припай был взломан на 4 мили в сторону барьера и затем вынесен на север. «А где же наши товарищи?» Трое полярников во главе с Аверьяновым, которые находились в вездеходе и потерялись по дороге к Аби. Никто из нас ни на минуту не забывал о них, и с первой же возможностью поиски начались. Утром 13 марта Обь перешла на новое место, к мысу Ураганному, и ошвартовалась у кромки припая в 12 километрах от рубежа. К полудню ветер постепенно стих. На поиски пропавшего вездехода немедленно вышла спасательная партия из 5 человек во главе с Симоновым. Их снабдили продовольствием, медикаментами, компасом, ракетами. За их продвижением следили, сначала в бинокль, потом по локатору. В 16:15 на Аби услышали голос Аверьянова. Он сообщил по радио, что пропавшие все трое благополучно добрались пешком до рубежа. Вездеход остался без горючего на припае в 5 километрах. Вечером трое спасателей отнесли к вездеходу канистру с бензином и вернулись на нем к рубежу. Погода снова испортилась. Пришлось пережидать ее в течение 2 суток, посидев на голодном пайке. А Обь уже спешила к заливу Алашеева, чтобы помочь геологическому отряду 8-й экспедиции, попавшему в сильный ураган. Время идет. В феврале 70-го года в Ленинградской гавани я ожидал дизель-электроход «Виза», на котором прибыл домой Дмитрий Дмитриевич Максутов. «Виза» я встречал в этот день 2 раза. Утром, когда корабля в гавани все же не оказалось из-за тяжелой ледовой обстановки в Финском заливе, и вечером, когда он уже ошвартовался. В мягкой ленинградской темноте светились стояночные огни, окна кают и иллюминаторы. А берег, как всегда, был забит людьми, встречающими близких и друзей, десятками легковых машин и грузовиков. Из Антарктиды возвращались наши друзья. Залитый солнцем сад. Я сижу на веранде дачи, а напротив, на раскладном кресле, чернобровый, красивый, довольно еще моложавый мужчина. воспоминания, воспоминания. Но вот мой гость достает флакончик и капает на кусочек сахара две капли нитроглицерина. Я удивлен. Не рано ли? В ответ Олег Иванович Ваденко грустно улыбается. Что ж, каждый платит за встречи с Антарктидой по-своему. А впрочем, это наша работа, повседневный труд. Только несколько особый.